Пианист и его инструмент. Каждый пианист хорошо знает, как много в исполнении зависит от инструмента. В 20 веке известны пианисты, которые были привязаны к определенным инструментам и гастролировали вместе со своими любимцами. Так поступал, живя в США, Сергей Рахманинов, а также Владимир Горовиц. Знаменитый канадский пианист Глен Гульд, рано закончивший свою карьеру пианиста-гастролера, полностью отдался записям в студии и делал их только на своем инструменте, причем специально препарированном по его указаниям. В большинстве случаев крупные пианисты специально выбирают для себя инструменты. Фаворитом является американская фирма Steinway & Sons. Свою деятельность фирма начала в 1853 году. Впоследствии члены этой династии фортепианных фабрикантов получили в общей сложности 115 патентов в области фортепианного строительства. Заботясь о своей репутации, фирма успешно проводила и сейчас проводит музыкальные акции, связанные с продвижением своих инструментов. Она не только предоставляла рояли для концертов выдающихся пианистов, но и сама организовывала турне крупнейших музыкантов по Америке. Так она устроила гастроли величайшего пианиста Антона Рубинштейна в 1872 году, когда он дал 215 концертов за 239 дней. Только отсутствие в то время книги рекордов Гиннесса не позволило сделать в ней запись об этом почти невероятном марафоне. Позже Игнаций Подеревский, крупнейший польский пианист, некоторое время бывший, между прочим, премьер-министром Польши, проехав всю Америку в собственном вагоне с роялем Steinway, сыграл 107 концертов за 117 дней. Свой 100-тысячный рояль фирма передала в дар Белому дому. Фирма выступает спонсором международного фортепианного конкурса имени Вана Клайберна. Недавно 4 новых концертных рояля этой фирмы украсили залы отреставрированного дворца Царицына в Москве. Раздаются, правда, голоса противников такой глобализации. Вероятно, близко к истине утверждение, что 98% роялей в концертных залах мира – инструменты Steinway & Sons. В наши дни деятельность фирмы на фортепианном рынке сравнивают с деятельностью Microsoft на рынке компьютерных технологий. Когда известный американский пианист Гарик Ольсен высказался в том смысле, что рояли Bösendorfer, The Rolls-Royce of Pianos, фирма Steinway & Sons моментально отреагировала на заявление и вывезла из концертного зала, где выступал пианист, свой инструмент. Концерт завершился на рояле Bösendorfer, который привезли в зал в 11 часов вечера. Конкуренция в действии. За Steinway & Sons числится еще более тяжелое прегрешение. Во время Второй мировой войны фирма финансировала бомбардировки американской авиации складов древесины крупнейшей немецкой фортепианной фирмы Bechstein. Эта фирма была поставщиком роялей российского императорского двора. Уничтожение древесины, которую для производства роялей выдерживали десятилетиями, было равносильно уничтожению самой фирмы. Автор этих строк с огромной радостью констатирует, что имеет в своем распоряжении рояль Bechstein. Конец шестой статьи.